Глава первая. Богиня, не богиня. Я в последний раз скептически осмотрела себя в зеркале, проверяя, как выгляжу. Но вроде все было в порядке, кроме одного. Чертыхнулась. Сияние. Надо убрать божественное сияние. Сморщилась, не желая даже на время запечатывать собственные божественные силы. Но если хочу поступить в эту академию и не привлечь к своей божественной заднице лишнего внимания, то придется. Тяжко вздохнула и быстро уполовинила силы. Затем, еще немножко подумав, еще раз уполовинила. Задумчиво почесала нос, убирая с лица длинную светлую прядь, и все же вернула сияние на место, чтобы сделать все по-нормальному. Даже четверть моих сил слишком для этого мира. Еще пристроить куда вздумают. К корольку какому местному или еще к кому. Нет, конечно, пресечь их попытки навязать мне что-то я смогу хоть с урезанными силами. Но зачем себя раскрывать? Я же развлечься хотела. Так что запечатываем большую часть сил и не пищим. Лучше буду по местным меркам средней магичкой, чем выдам всем, кто я на самом деле. Потом визга не оберешься. Вот, уже лучше. Покружилась перед зеркалом, разглядывая себя со стороны. Вроде обычная девочка получилась. Простенькое платьице до колен. Волосы часто встречавшегося здесь светло-русого цвета. Правильные черты лица. Неписаная красавица. Ну и не уродина, как говорят. Это только у смертных есть поверье, что боги – эталоны красоты, а мы обычные совсем, разные, рождаемся. Я довольно улыбнулась, предвкушая будущее веселье, и весело сама себе подмигнула. Ну, Мидения, с богом. Точнее, с богами. Родственнички явно не останутся в стороне, засев с попкорном, чтобы понаблюдать за моей смертной жизнью. Хотя... Резко вскинула палец, слегка меняя магический фон мира, и пакостливо улыбнулась. Вот теперь пусть попробуют, поищут меня среди всего разнообразия моих мирков. Зря я, что ли, половину всего прошлого тысячелетия свои следы вмешательств затирать училась. Теперь можно идти. Уверенно вышла из снятой на несколько часов маленькой комнатки в не самом дорогом гостевом доме и, вцепившись в небольшую сумку с тщательно отобранными вещами, пошагала вдоль по улице. Это очень удачно мне идейку с миром смертных и замужеством подкинули. Очень удачно. Сегодня как раз последний день отбора в одну из самых известных среди всех моих подконтрольных миров Академию магии. Название хоть убей не помню, но слышала о том, что скучать точно не придется. Мама как раз все последние тысячелетия твердила, что мне не помешает научиться заклинаниям магов, а то божественные силы — это, конечно, здорово, но никакой романтики. А тут пробубнишь что-то, заковыристо рукой махнешь или плюнешь, и вот она, магия. Хихикнула, представив, как таким способом выращу на лице двоюродного братца поганку. И не снимешь ведь, пока контрзаклинание не выучит. Ничегошеньки у него не получится. Идея обучения в магической академии начинала нравиться мне все больше и больше. Вдохнула полной грудью теплый воздух выбранного мной мира и довольно осмотрелась. Низкие, но аккуратные домишки с красивыми резными ставнями, чистые мостовые, аккуратно подстриженные кусты зелени, обилие цветов. Повсюду снуют люди вперемешку с магами, заезжими эльфами и, кажется, еще какими-то малыми народностями. «О, а это что, дриада мимо прошла?» Восхищенно проследила за миловидной молодой девчушкой лет 18. Дриаду в ней выдавали слегка зеленоватый цвет лица и запутавшиеся в волосах листья. Никогда еще не видела дриад. Слишком редкая народность. Не знала, что у меня в мирах она тоже водится. Все больше как-то маги или обычные люди, эльфы или драконы еще частенько попадались. Правда, последних в этом мире вроде как не наблюдалось. Я улыбнулась окружающим. А ничего так мирок, интересный. Игриво подмигнула одному проходившему мимо мужичку, буквально пожиравшему меня взглядом, и, наконец, уперлась взглядом в величественные ворота магической академии. Восхищенно присвистнула, восторженно рассматривая перевитые какой-то сложной магией высоченные колонны, и легко преодолела первый магический барьер. Пройти на конкурс может только тот, кто имеет дар определенной силы. Я под эти критерии точно подходила. И тут же снова была вынуждена остановиться, чтобы получше рассмотреть само здание Академии, которое с улицы нельзя было увидеть из-за особенностей защитной магии. Высокое, в меру роскошное, в меру сдержанное, с небольшими замковыми башенками. И надо же, это что, самый настоящий ров? Вау! Впрочем, подробнее рассмотреть было невозможно. На ровной площадке передо мной раскинулась самая, что ни на есть, огромнейшая очередь до самых дверей академии. Аккуратно оглядываясь по сторонам, пристроилась в самый ее конец. От хандры, что еще вчера тоскливо сжимало сердце, не осталось и следа. Наоборот, внутри буквально пылало от энтузиазма и желания, наконец, приобщиться ко всей этой мирской суете. С интересом покрутила головой по сторонам, замечая вокруг таких же восторженных и сосредоточенных, возможно, будущих адептов. Да, арка не была гарантом становления студентом. Еще были какие-то вступительные экзамены. Кстати, на всякий случай перетряхнула в голове все, что вчера ночью изучила об этом мирке. Вдруг пригодится. К сожалению, в чем конкретно состоит экзамен, узнать было нереально. Эту тайну хранили как зеницу ока, но слухи ходили один страшнее другого. Впрочем, подозревая, что студентам просто стирали об этом память, чтобы не разболтали, и подготовиться было невозможно. Я заметила прямо рядом с собой какого-то бледного, чуть ли не до синевы парня, нервно кусавшего губы. Чего это он? Так волнуется? «Эй!» — игриво толкнула его бедром, радостно улыбнувшись. «Чего такой смурной?» Настроение было настолько великолепным, что терпеть рядом с собой эту унылую физиономию не было никаких сил. Парень, кажется, еще вчера мальчишка, нахмурился сильнее, разглядывая мой, как я уже поняла, довольно необычный для этого мира наряд. Ну да, должно быть, перемудрилась столь коротким платьем, но переодеваться точно не собиралась. Насколько помню, маги могут носить все, что угодно, как адепты, так и уже состоявшиеся. Так что будем считать, что я просто уже почти адепт. «Да так, а ты разве не волнуешься?» Его взгляд на мгновение остановился на ткани, облегавшей грудь, чтобы снова быстро вернуться к лицу. Я пожала плечами. «Да чего волноваться-то?» Радостно улыбнулась. «Надо быть увереннее в своих силах. Я, кстати, Мида», представилась, протягивая парню руку. Кажется, в этом мире именно так здороваются и прощаются. Судя по непонимающему взгляду, нет. «Ну и ладно», убрала руку за спину, продолжая все так же довольно улыбаться. «Не думаю, что сегодня есть вообще что-то, что может испортить мне настроение». «Крэг!» Мне важно кивнули, немного робко улыбнувшись. «Не дрейфь!» Я снова толкнула нового знакомого бедром и сделала несколько быстрых шагов вперед за движущейся очередью. Парень последовал за мной, заинтересованно разглядывая мою внешность. «Слушай, а ты вообще откуда такая?» Выразить конкретно «какая такая» он явно не мог, поэтому неопределенно махнул руками, создавая какую-то невообразимую фигуру в воздухе. «А откуда взялась? Там больше нет!» Я заливисто рассмеялась. «Ну не говорит же, что с небес упала, правда?» «Интересно. Говор у тебя словно бы другой, не здешний!» Пожала плечами. «Ну да, экстренное обучение чужому языку определенно имеет и минусы в качестве небольшого акцента, особенно если вместо одного языка случайно хватаешь информацию сразу обо всех в этом мире. Да не критично, но алиби определенно надо иметь». «Из деревни я? Далекой!» Неопределенно махнула головой куда-то в сторону, словно бы показывая направление. «Миношки! Может, слышал?» С надеждой уставилась на парня, словно он действительно должен был слышать о каких-то мифических миношках. И вообще, сомневаюсь, что деревенские носят короткие платья. Ну, будем считать, что я несколько ненормальная. «А-а-а!» протянул Крэг, словно это все объясняло. «Я тоже из деревни, но пригородный. А ты на кого собираешься учиться?» Я снова сделала несколько шагов вперед, с воодушевлением отмечая, что мы уже совсем скоро преодолеем очередь. К счастью, двигалась она очень быстро. «Не знаю, не думала пока», беззаботно ответила, отчего у парня буквально округлились глаза. «То есть ты просто пришла, не зная, на какой факультет хочешь?» «Ну да». «Не вижу ничего в этом эдакого». «А я мечтаю о боевом». Парень протянул это так, словно мечтал не на какой-то там факультет попасть, а захватить мировое господство. «Но у меня физические данные слабоваты для него. Не пройду. Поэтому придется на артефакторику. Тоже ничего». С удивлением посмотрела на этого щуплого мальчишку. Ну, физические данные не те, и что с того? Повод губить свою судьбу? А что тебе мешает на боевой попробоваться? А вдруг пройдешь? Или можно только на один попытаться? Нет, можно хоть на все. Но знаю, что не пройду. Я меч-то в руках держать не умею. Не то, что соревноваться с другими. Туда знаешь каждый год какой конкурс? И что? Я скептически фыркнула. Попробуй. Тем более, если есть желание. А физические данные ведь и наработать можно. Хочешь, с тобой пойду? Парнишка округлил глаза, словно я сказала нечто необыкновенное. «Хочу!» «Заметана!» — я кивнула. «Зам... что?» Взгляд мальчишки отразил непонимание. Я поморщилась. Вот же набралась словечек, пока по мирам с дядушкой Аидом скакала. «Впрочем, я же из деревни. Миношек!» Тихо захихикала над дурацким названием, не обращая внимания, что на меня уже начали оглядываться другие поступающие. «Ну, ненормальная я, смиритесь!» Безбашенно всем улыбнулась. «Крэк! Крэк!» Вдруг раздалось откуда-то сзади. «Крэк, твою мать, отзывайся!» Я с интересом оглянулась, чтобы заметить довольно бойкого вида девицу, оравшую на всю поляну и расталкивавшую недовольную очередь локтями. «Сам осел!» Ее тонкий башмак неожиданно опустился на блестящую туфлю приличного вида юноши неподалеку от нас, который, по моему предположению, явно сказал этой девице нечто неприятное. «Крэк!» И, кажется, тот парень потерял дар речи от нахальства девушки. «Я здесь!» Мой новый знакомец, наконец, отмер, помахав этой ненормальной. «И, пожалуйста, тише! Нас могут услышать!» Сказал, словно такой ор вообще можно пропустить. На нас уже и так вся очередь пялилась. Его щеки приобрели пунцовый оттенок, и он зачем-то смущенно глянул на меня, в то время как девица, нисколько не обратив на него внимания, вдруг оценивающе прошлась по мне тяжелым взглядом и уперла руки в бока, резким жестом откидывая густую косу назад. «А ты кто такая? И почему лезешь к моему жениху?» Я чуть было не подавилась воздухом, неожиданно рассмеявшись. «А мне она нравится. Крэк, еще и жених? Забавно!» «Мида!» — представилась, дружелюбно улыбнувшись. И мы просто разговаривали. Девушка немного поостыла, но все же не могла не фыркнуть. «Рина, и ты мне не нравишься!» Свою экспрессию она явно держать в руках не умела. Я снова рассмеялась. Настроение скакнуло с просто радостно до превосходно. «Мне нравится этот мир смертных. И почему я раньше не додумалась спуститься?» «А ты вот мне очень...» призналась как на духу. «Подруги?» Перестать веселиться я не могла. Девушка скептически снова меня осмотрела и, похоже, все же чему-то удовлетворилась. «Ладно, подруги, ты на какой факультет?» «Я твоего жениха на боевой уболтала, так что с ним за компанию!» Я подмигнула смущенному парню. «О, боевой?» Она изумленно посмотрела на Крэга. «Ты не говорил, что хочешь на боевой!» «Да я как-то...» Проблеял он что-то невнятно, но девушка уже отмахнулась от него, как от назойливой мухи. Странная парочка. «В общем, присмотришь за ним!» Мне указали на этого женишка. «Я на целительство, и чтобы никаких шашней!» Мне грозно сунули под нос кулак, но я лишь снова весело рассмеялась. Забавная она. Заметана! Странно, но девушка не стала переспрашивать, лишь молча кивнув. «А она мне нравится все больше и больше!» Тем временем очередь наконец-то дошла и до нас. Я первой из нашей странной троицы вступила на каменные ступени Академии, поднимаясь все выше и выше. С интересом осмотрелась. Высокие сводчатые потолки, расписанные какими-то картинами бесконечных боев, витражи вместо окон, изображавшие примерно те же картины, и какая-то тихая, будоражащая атмосфера. Я улыбнулась, разглядывая тощего, замученного таким обилием поступающих преподавателя, распределявшего абитуриентов на несколько разных очередей. Должно быть пожелаемым факультетом. Хотя я присмотрелась получше, скорее нет. Просто создано несколько принимающих комиссий, чтобы не задерживать народ. «Следующее!» – зычно проорал мужчина, подталкивая меня в сторону закрытой двери кабинета. Я тихо выдохнула, спокойно проходя сквозь тонкое марево какого-то заклинания, В голове едва ощутимо кольнуло. Это и есть их стирающая память об отборе? Забавно. Бегло осмотрела помещение. Но, к моему удивлению, никакой комиссии не было вовсе. Лишь сухонький старичок сидел в углу кабинета и что-то спокойно записывал в толстенную книгу. «Проходите, коснитесь шара», — сказал он словно на автомате, указывая мне на незамеченный ранее артефакт. Пожала плечами и, ощущая даже некоторое волнение, кончиками пальцев коснулась зачарованного стекла, но ничего не происходило. Я даже начала волноваться, но старичок спокойно кивнул. «Желаемый факультет...» «Боевой?» — обещала же парнишке. «Приняты. Выход там». Мне указали на неприметную дверь с другой стороны практически пустой комнаты. Снова магический заслон, должно быть, должен теперь уже лишить памяти, и запястье вдруг обожгло резкой болью. Я зашипела, поднимая руку и рассматривая красный знак солнца на запястье. «Мида!» Рядом со мной, со счастливой улыбкой, вдруг неожиданно оказался Крэг. «Приняли!» Мне под нос ткнули тощее запястье с точно таким же, как у меня, знаком. «На боевой!» «А, так вот что значит эта штукенция!» Я улыбнулась, хлопнув парня по плечу. «Поздравляю! Меня тоже!» Показала свое солнце. «Ну-ка!» Рядом буквально материализовалась Рина. «Показывайте!» Мы дружно протянули ей свои красные солнца. Та довольно хмыкнула. «А у меня серое! Целительство!» «Поступила!» Мы радостно улыбнулись друг другу и уже более осознанно осмотрелись. Похоже, мы находились в каком-то коридоре, ведущем дальше. Приглянулись и пошли вперед. Интересно, а тех, кто не поступил, еще через третью дверь выпускают? Интересная система. А задание какое-то уж больно простое. Неудивительно, что стирают память о нем. Ладно, я от любых подобных воздействий полностью защищена, благодаря своей божественности. «Как думаете, что дальше?» Первым выразил наш общий вопрос Крэг. Хотя, если честно, мне было абсолютно все равно. Самое интересное ведь только-только начинается.